Гарик, почему меня на допрос первым? Эта мысль гудела в голове, как барабан, когда Гарик пил кофе. Зал ресторана, несмотря на время завтрака, был почти пустым. Наверное, отдыхающие испугались убийства и разъехались. Может, администрация санатория их отселила в другие корпуса, подальше от съемочной группы, как от прокаженных. Голова по-прежнему гудела, а скорее всего это гудел ром, который они полночи пили в номере Рониных. Его собутыльники, наверное, еще спят, а Гарик вот встал, потому что всегда выполняет обещания. Только так вселенная отвечает позитивом. И еще немного потому, что подписал вчера повестку. Одно радует, что вошли в положение и решили провести все в санатории, в кабинете управляющего. Посидели вчера хорошо. Жаль, повод был плохой. Гарик начал пить, еще у себя в номере, но после не выдержал. Потянуло к своим, как преступника тянет на место преступления. Захватив из бара полную бутылку рома, он направился к заливным, но там ему никто не открыл. Постучавшись к Рониным, он уже из-за двери услышал голос Светланы. Она пела. Это было ничуть не удивительно, ведь она всегда брала гитару, когда ей было плохо. Дверь открыл Алексей, приложив палец к губам, махнул головой, мол, заходи. Заливные были тут. Видно, не только Гарика потянуло к своим. Он молча налил себе и вместе со всеми стал слушать романс. Светлана пела восхитительно. Как будто, открывая музыкальную шкатулку, проводила она по струнам своим тонким запястьем и исполняла. «Море мокрое, море дикое, пожалей меня, многоликую. Пожалей меня, море сильное, смой грехи мои все обильные. Море тихое, море ждущее, пожалей меня за ведущую. Пожалей меня, дай надежду мне на ту жизнь в цветном, что храню во сне. Море, морюшка, пошутила я, не нужна мне в долг благодать твоя. Я сама себе счастье вымолю, сказку сделаю яркой былью. Море мне в ответ ухмыльнулось, снисходительно потянулось. Ну давай, рискни, попытайся, только сильно не зазнавайся. Человек не может без помощи, по нутру своему он беспомощен». Обычно после того, как Светлана заканчивала исполнять романс, кстати, который она сама и писала, все хлопали, не в силах сдержаться от восторга. Пение у нее проникновенное, душевное, в самое сердце входит, и там что-то побольнее щиплет и переворачивает. Сейчас же в огромном люксе, что занимала семья Рониных, стояла звенящая тишина. Даже слышно было, как в ванной комнате из душа капает вода. Кап, кап, кап. Первой не выдержала Анна Заливная. Сегодня она превзошла сама себя. Так нелепо она еще никогда не выглядела. Собранные на затылке белоснежные локоны, растекшаяся по лицу косметика и джинсовый комбинезон. Он напоминал наряд Карлсона. Не хватало только пропеллера. Все вместе создавало впечатление деревенской модницы, которая неожиданно свернула и пошла по кривой. «Ребята, мы можем врать друг другу сколько угодно, но каждый из вас сейчас задает себе один и тот же вопрос». Анна по очереди посмотрела всем в глаза и тихо сказала: «Кто следующий?»